Мера известной согласованности действий коммуникатора и реципиента в ситуации попеременного принятия ими этих ролей в большой степени зависит от их включенности в общий контекст деятельности. Существует много экспериментальных исследований, в частности посвященных установлению уровня оперирования совместными значениями употребляемых знаков, в ходе которых выявлялась эта зависимость. Успешность вербальной коммуникации в случае диалога определяется и тем, насколько партнеры обеспечивают тематическую направленность информации, а также ее двусторонний характер. Это связано с характером дистанции, который устанавливается в ходе коммуникации, когда один партнер стремится как можно более подробно проникнуть в обстоятельства диалога, а другой, напротив, отстраняется от собеседника. Куницына и другие, 2001, страница 49. Большое значение при этом имеет стиль говорения и слушания. Что касается говорящего, то он может с разной степенью внимания относиться к своему стилю. Или не придавать ему большого значения, или, напротив, стремиться подчеркнуть особенности своего стиля, например, умение произвольно изменять его в соответствии с обстоятельствами. Стиль слушающего зависит от его умения, желания или неумения, нежелания слушать, что тоже в значительной степени обусловливает успешность диалога. Некоторые исследователи выделяют такие стили слушания, как нерефлексивное слушание, умение молчать, рефлексивное слушание, активное использование обратной связи, эмпатическое слушание, демонстрация сопереживания. Куницына и другие, 2001, страница 92-94. Вообще, относительно использования речи как некоторой знаковой системы в процессе коммуникации, справедливо все то, что говорилось о сущности коммуникации в целом. В частности, и при характеристике диалога важно все время иметь в виду, что его ведут между собой личности, обладающие определенными намерениями, интенциями, то есть диалог представляет собой активный, двусторонний характер взаимодействия партнеров. Кучинский, 1988, страница 43. Именно это предопределяет необходимость внимания к собеседнику, скоординированность с ним речи. В противном случае будет нарушено важнейшее условие успешности вербальной коммуникации, понимание смысла того, что говорит другой. В конечном счете, понимание — познание другой личности. Бахтин, 1979. Это подтверждает ту мысль, что посредством речи не просто движется информация, но участники коммуникации, особым способом воздействуя друг на друга, ориентируют друг друга в предмете обсуждения и стремятся тем самым достичь определенного изменения поведения. Существуют две разные задачи в ориентации партнера по общению, которые Леонтьев предлагает обозначать как личностно-речевая ориентация ЛРО и социально-речевая ориентация СРО. Леонтьев, 1975, страница 118, что отражает не столько различия адресатов сообщения, сколько преимущественную тематику содержания коммуникации. Само же воздействие может быть понято различно. Оно может носить характер манипуляции другим человеком, то есть прямого навязывания ему какой-то позиции, а может способствовать актуализации партнера, то есть раскрытию в нем и им самим каких-то новых возможностей.